Гретхен была почти потрясена, неожиданно сообразив, насколько Рудольф и Бойлан походят друг на друга. Не внешностью, конечно, и она надеялась не характером, а отношением к людям. Манерой говорить, жестами, стилем одежды, походкой. Ей было интересно, понимает ли Рудольф, как многим он обязан этому человеку, и будет ли брату приятно, если она упомянет об этом. Приехав домой, они все решили, что им необходимо выпить. Билли, побледневший и осунувшийся, пожаловался на головную боль и ушел наверх. Марта, не переставая всхлипывать, пошла на кухню приготовить что-нибудь перекусить. Рудольф смешал себе и Гретхен по мартини, а Томасу налил виски со льдом. Томас снял тесный в плечах пиджак, расстегнул воротничок и сидел на жестком деревянном стуле, немного подавшись вперед и свесив руки между коленями. «Где бы, на чем бы он ни сидел, — подумал Рудольф, передавая брату стакан с виски, — всегда кажется, будто он примостился на табурете в углу ринга». «Что ты собираешься делать с домом? — спросила Гретхен Рудольфа. Рудольф пожал плечами. «Наверное, оставлю себе. Мне все равно часто придется бывать в Уитби. Конечно, для меня одного дом слишком велик. Может быть, ты хотел бы переехать сюда жить?» Гретхен отрицательно покачала головой. Спором с адвокатами не видно было конца. «Я прикован к Калифорнии». «А как ты?» — спросил Рудольф Томаса. «А?» — удивился тот. «Какого дьявола я буду здесь делать?» «Ты мог бы найти себе работу». Рудольф намеренно не сказал. «Я тебя устрою. Ты ведь не станешь отрицать, что этот дом лучше, чем гостиница, в которой ты остановился в Нью-Йорке?» «Нет. Я не собираюсь здесь задерживаться. И вообще, это место не для меня. Люди тут глазеют на меня, как на обезьяну в зоопарке». «Ты преувеличиваешь», — сказал Рудольф. «Твой дружок Бойлан не захотел даже подать мне руки. Если тебе на кладбище не подают руки, то чего еще ждать? Ну, он особый случай. Это уж точно». Том засмеялся. Смех был негромкий, но от него в комнате почему-то стало тревожно. «Чему ты смеешься?» — спросил Рудольф, а Гретхен озадаченно посмотрела на Томаса. «В следующий раз, когда увидишь его, скажи, что он правильно сделал, не пожав мне руку». «О чем ты, Том?» «Спроси, помнит ли он День Победы в Европе? Тот вечер, когда в его поместье подожгли крест, а потом начался пожар». «Ты хочешь сказать, это сделал ты?» — резко спросил Рудольф. «Я и один мой приятель». «Почему ты это сделал?» — спросил Гретхен. «Мальчишеский азарт. Мы ведь так что победили». «Но почему ты выбрал именно его?» Томас помолчал и, не поворачиваясь, Гретхен ответил. «У него тогда был роман с одной девушкой, которую я в то время хорошо знал. И мне это не нравилось. Сказать, как звали эту девушку, в этом нет необходимости», — спокойно ответил Гретхен. «Кто был твой приятель?» — спросил Рудольф. «А какая разница?» «Его звали Клод. Не помню сейчас его фамилии. Ты часто шатался с ним по городу. Так это был он, да?» Томас улыбнулся, но не ответил. «Сразу после этого он куда-то исчез», — сказал Рудольф. «Я теперь припоминаю». «Да, он исчез. А вслед за ним исчез и я. Это ты тоже припоминаешь?» «Значит, кто-то узнал, что это сделали вы?» «Да, кое-кто узнал», — иронически кивнул Томас. «Тебе еще повезло, что ты не сгремел в тюрьму», — сказал Гретхен. «Именно на это намекал отец, когда выставил меня из города. Да, ничто так, как похороны, не заставляет людей вспоминать старые добрые времена». «Том, ты ведь теперь не такой, правда?» — сказал Гретхен. Томас подошел к ней, наклонился и нежно поцеловал в лоб. «Надеюсь, что не такой». Он выпрямился и продолжал. «Я поднимусь наверх, посмотрю, как там Билли. Хороший он парень. Ему, наверное, станет полегче, если он будет не один». Рудольф снова смешал себе и Гретхен по мартини. Он был рад чем-то занять себя. «Да, С таким человеком, как его брат, нелегко. Даже после того, как Томас вышел из гостиной, в комнате висело тревожное напряжение. «Господи!» — наконец нарушила тишину Гретхен. «Неужели у всех нас одни и те же гены?» «Кто же из нас тот урод, без которого не бывает семьи?» «Кто? Ты, я, он?» «Мы были чудовищами, Руди. И ты, и я». Рудольф пожал плечами. «Наша мать была чудовищем. Наш отец был чудовищем. Ты знаешь, почему они были такими? Или, по крайней мере, раньше думала, что знаешь, что разве это что-то меняло? Я стараюсь не быть чудовищем». «Тебя спасает твое везение», — заметил Гретхен. «Я много работал», — запальчиво сказал Рудольф. «Колин тоже». «Но ты не Колин. Ты никогда не врежешься в дерево». «В таком случае извини меня, что я еще жив». В голосе его звучала обида. «Пожалуйста, не пойми меня превратно. Я рада, что в нашей семье есть человек, который никогда не врежется в дерево. Этот человек не Том, и уж, конечно, не я. Я, наверное, хуже вас всех. Я одна решила судьбу всей нашей семьи. Не окажись я как-то раз в субботу на одном из шоссе близ Порт-Филиппа. У нас всех жизнь сложилась бы совершенно иначе. Знал ли ты это?» «О чем ты?» «О Тедди Бойлоне», — сказала Гретхен таким тоном, словно это разумелось само собой. «Он тогда подцепил меня, и я стала тем, что я есть, в основном из-за него. Мужчины, с которыми я спала, попадали в мою постель из-за него. В Нью-Йорк я убежала из-за него. Из-за Тедди Бойлона я встретила Вилли Эббота, которого, в конце концов, стала презирать, потому что он мало чем отличался от Тедди Бойлона. И я любила Колина, потому что он был полной противоположностью Тедди Бойлона. Мои гневные статьи, которые все считали такими умными, были выпадами против Америки, потому что она породила таких, как Тедди Бойлон, и дала им легкую жизнь». «У тебя навязчивая идея. Судьба семьи. Может быть, тебе сходить к цыганке и выспросить ее о себе, повесить на шею амулет и, наконец, успокоиться? А мне не нужно ходить никакой цыганке. Если б я не познакомилась с Тедди Бойлоном и не переспала с ним, по-твоему, Том поджег бы крест на холме? По-твоему, его выслали бы как преступника, если бы на свете не было Тедди Бойлона? По-твоему, он бы стал тем, что он есть, если бы остался в Порт-Филиппе и жил бы дома?» «Может быть, и не стал бы», — признал Рудольф. «Но тогда случилось бы что-нибудь другое. И тем не менее случилось то, что случилось. Был Тедди Бойлон, который спал с его сестрой. А что касается тебя...» «Ну, о себе я сам все знаю», — прервал ее Рудольф. «Так ли? Ты думаешь, ты бы окончил колледж, если бы Тедди Бойлон не одолжил тебе денег, одевался так, как сейчас, если бы не он, и был бы так же помешан на успехе и деньгах, и так же ломал бы себе голову над тем, как достигнуть вершины кратчайшим путем?» Она допила второй мартини.